Глава 4. Третий подземный этаж. Внутренний слой кожи или наш мягкий буфер. На третьем подземном этаже мы видим так называемый субкутис. Суб на латыни означает «пот», кутис — это общее название верхнего слоя кожи и дермы. Так что мы находимся под верхним слоем и под дермой. Внутренний слой кожи — это наш амортизатор, наш мягкий буфер, заодно придающий нашему телу плавность, очертания и красивые контуры. Без подкожного слоя у нас отовсюду выпирали бы кости и суставы, и мы были бы тощими и угловатыми. И, конечно же, здесь также находится жировая подкожная ткань, биопреновый изолирующий слой, защищающий нас от переохлаждения. Поэтому худые люди мерзнут быстрее тех, у кого хорошая жировая прослойка. Благодаря этому слою наша кожа — это не только самый большой, но и самый тяжелый орган человеческого тела. Без подкожного жирового слоя кожа весила бы всего лишь килограмма 3, а с ним — до 20. Целлюлит или «Да здравствует Рубенс». В молодости была у меня первая любовь. Мужчина пылкий, амбициозный и в то же время предусмотрительный, можно сказать, даже ласковый. Горячий мускулистый всадник по имени Кастер, он вместе со своим приятелем Полуксом пытается взгромоздить на коня двух обнаженных и не очень грациозных красавиц. Мужчину своей мечты я увидела на картине Петра Пауля Рубенса. Картина называется «Похищение дочерей Левкипа». Написанная в 1618 году, она пронизана эротикой в стиле барокко, на немного чувственного обнаженного мяса. Обеих девушек отличают существенные запасы подкожного жира, видны жировые складки и подозрительные вмятины на бедрах. В наши дни дам на картинке подправили бы фотошопом, хотя, в общем-то, с точки зрения эволюции, для женщины целесообразно иметь некоторые жировые запасы. Так она может даже в голодные времена обеспечивать калориями подрастающее в животе потомство, а мужчина-производитель может рассчитывать на здоровых отпрысков. На этой картине женские тела в стиле барокко вполне соответствуют тогдашним идеалам вожделенной красоты. Сегодня масс-медиа и мода диктуют нам другой идеал, и в своих экстремальных проявлениях нынешний идеал несколько нездоровый. Вспомнить хотя бы об этих недокормленных девочках, передвигающихся по подиуму, как на ходулях, то ли скелеты, то ли вешалки. Как и во многих других областях жизни, все дело в чувстве меры. Кости нужно чем-то прикрывать, но опять-таки в меру. К тому же жир жиру рознь. Есть жир вредный, есть приемлемый, а есть и хороший жир. При сильно избыточном весе и большом объеме живота плохой жир находится внутри брюшной полости и в органах, и вокруг них. Это нездоровый жир, потому что он высвобождает большое количество вредных, провоцирующих воспаление веществ, и таким образом существенно повышает риск высокого давления, инфаркта миокарда, инсульта, диабета и рака. Хороший жир — это драгоценный бурый жир, особая жировая ткань на некоторых местах нашего тела, и его у нас немного. В жировой подкожной ткани находится жир приемлемый, пусть даже он иногда кажется нам более пышным, чем хотелось бы. Но это очень важный и востребованный запас жира. Он быстро приходит нам на помощь в трудные и голодные времена. Однако вместимость жировой подкожной ткани ограничена. Тот, кто потребляет слишком много калорий, откладывает жир в брюшную полость в виде висцерального жира. А он в больших количествах вреден и ведет к заболеваниям. Что общего между целлюлитом и матрасом? Как правило, некоторая избыточность подкожной жировой ткани не влечет за собой большого риска для здоровья, разве что целлюлит, если кто считает его болезнью. Хотя целлюлит — это хроническое явление и, подобно настоящей болезни, подразделяется на стадии. На самом деле это просто разные степени обычных для женской фигуры углублений на ягодицах, животе или на бедрах. Теперь, если вы хотите проделать тест и определить, какая у вас стадия целлюлита, прошу вас снять штаны и подойти к зеркалу. Я рекомендую, чтобы свет падал сверху, так лучше видны масштабы. Примерочные кабины в универмагах — это идеальные места для проведения теста, и наверняка их изобрели не женщины. Целлюлит можно грубо разделить на три стадии. Первая стадия. Лежите вы или стоите, ваша кожа гладкая, как персик, и только если вы сожмете участок кожи, проявятся ячеистые впадины. Вторая стадия. В положении лежа всегда гладко, но стоит вам встать, как проявляются углубления. Кожный врач, обладающий чувством такта, в этом случае скажет, что это эффект матраса. Кстати, похищенные сестры на моей любимой рубенсовской картине находятся именно на этой или на следующей стадии. Третья стадия. Эффект матраса, он же апельсиновая корка, замесен в положении и стоя, и лежа. Углубление проступает даже через тонкую ткань брюк и юбок, что иногда провоцирует женщин на ненужные поступки. Можно применять дорогие антицеллюлитные кремы с витаминами и кофеином. Можно садиться на диеты, делать массаж, пробовать всяческие дорогие процедуры с применением тепла, холода, вибраций, вакуума и долбления. Результаты, если они вообще есть, большей частью скромные и держится недолго. Сколько бы там ни было научно доказанных средств борьбы с целлюлитом, обещающих осязаемые улучшения, в реальной жизни женщина, подвергающая себя лечению разными методами, никаких улучшений не замечает. Я вспоминаю одну даму лет 60, которая каждый день переплывала Цюрихское озеро. У нее была прекрасная для ее возраста фигура. Она предлагала мне кучу денег, если я своим врачебным мастерством избавлю ее от целлюлита на руках и на ногах. Где она только ни была, какие только методы не пробовала, все безрезультатно. Есть вещи, которые не купишь ни за какие деньги. Врачебное мастерство с проблемой целлюлита не справится. Иллюзорные успехи в деле снижения проявления целлюлита, о которых говорится в некоторых исследованиях, на данный момент, к сожалению, приходится относить к разряду wishful thinking. Мечтать не вредно. Или, как там еще говорится, не верь статистике, которую ты сам же не подделал. Внутренний слой кожи. Немного сексизма. Целлюлит — это в первую очередь проблема женщин. И худых, и толстых. У всех людей есть подкожный жировой слой, который состоит из долек жировой клетчатки, разделенных соединительно-тканными волокнами. У женщин архитектуру соединительно-тканных волокон или узор, как в вязании на спицах, определяет женский гормон эстроген. И он формирует соединительно-тканные волокна таким образом, что они располагаются перпендикулярно кожному слою. Каждое место связки волокон тянет кожу вниз, находящийся между волокнами жировой слой выталкивается наверх и вспучивает кожу. Так и получаются выпуклости между местами присоединения волокон, этакий рельеф стеганого матраса. Смысл этой задумки в том, чтобы при беременности женщина могла быстро откладывать необходимый жировой резерв. Как представительница прекрасного пола, здесь я хочу еще раз воспеть славу рубинсовским фигурам в стиле барокко как символом истинной женственности. Бугристый ландшафт, видимый местами на женском теле, с эволюционной точки зрения абсолютно оправдан, и это нечто исконно женское. И у мужчин, разумеется, тоже есть подкожно-жировые ткани. Но там волокна расположены не только вертикально. Мужикам посчастливилось иметь текстуру с диагонально и поперечно проходящими волокнами. Жировой слой пронизывает обширная сеть продольных и поперечных волокон. Они плотно удерживают ткань и позволяют даже полноватому мужчине выглядеть подтянутым. Теперь вам уже наверняка стало ясно, почему от целлюлита не спасут ни дешевые, ни безбожно дорогие кремы и мази. Они недостаточно впитываются и никоим образом не смогут проникать в жировую ткань настолько глубоко, чтобы по-новому перевязать непокорный или не пришедшийся по вкусу узор волоконной сети. С этим едва ли справятся даже самые дорогие лечебно-инвазивные методы с применением лазера, радиочастот, холода, инъекций, вакуума или ударных волн. Но я не хочу полностью лишать женщин надежды. Мужчинам нравятся женские попки на всех стадиях целлюлита. Но это так, к слову сказать. Вы можете сбросить вес, и тогда выступающие дольки немного осядут. Они не будут так явственно проступать. Вы можете накачать мускулатуру. Целлюлит не уйдет, но на мускулистой основе будет выглядеть лучше. Движения и массажи также благоприятны. Это своего рода лимфодренаж, благодаря которому немного откачиваются скопления жидкости в жировых тканях, хотя бы на несколько часов. А еще рекомендуется следить за наличием антиоксидантов в пище, избегать солнца и не курить. Так вы, по крайней мере, на более длительное время сохраните упругость соединительно-тканного слоя, и он будет удерживать жир более компактно, чем разболтанная волоконная сеть. Жировой обмен веществ. Для некоторых кожа — это самый большой орган с массой проблем — целлюлитом, прыщами и пигментными пятнами, а для других это самый большой человеческий гормональный орган. И действительно, общность кожных клеток – это истинное чудо биохимии. Здесь находятся целые цеха для производства гормональных и сигнальных веществ. На сегодняшний день в клетках кожи и подкожной жировой ткани учеными открыто около 30 разных гормонов и гормональных групп. Некоторые из них кожа продуцирует для себя, некоторые – для всего организма. Особенно примечательна функция подкожной жировой ткани у женщин во время беременности. Когда яичники долго бездействуют, жировая ткань продолжает производить женские гормоны – эстрон и эстрадиол. Они помогают женщине дольше сохранять молодость, быть в хорошей форме и даже продолжать получать радость от секса. Как видите, и здесь наличие некоторого количества подкожного жира полностью оправдано. Но, как уже говорилось, все хорошо в меру. У подкожной жировой ткани ограниченные возможности, и, перекармливая ее, вы накапливаете избыточный жир. Это плохой жир. Как многие убеждаются на собственном опыте, от диет толку мало, а от них, как правило, выигрывают лишь производители продуктов для похудения. С некоторых пор исследователи делают ставку на новый подход. Дело в том, что в младенческом возрасте у всех нас есть бурый жир, который с течением жизни разрушается. Он содержит много митохондрий, а они поистине энергетические станции клетки. Они сжигают бурый жир и используют освобождающуюся при этом энергию для генерации тепла. Таким образом, бурый жир спасает младенцев от переохлаждения, поскольку у малыша еще нет рефлекса мышечного тремора при холоде. Иметь запасы бурого жира, который дает тепло, сжигает жиры и тем самым помогает сбрасывать лишний вес, разве это не предел мечтаний для тех, кто стремится похудеть? Можно ли как-то остановить процесс исчезновения этого особого вида жира? И действительно, ученые установили, что при регулярном холодовом воздействии, при температуре всего на несколько градусов ниже нашей комфортной температуры, то есть где-то около 17 градусов, количество бурого жира у взрослого человека может снова увеличиться. В этом случае его называют бежевым жиром. Есть надежда, что когда-нибудь мы сможем регулировать количество своего бурого жира с помощью холодовых процедур или стимулирующих гормонов, то есть создавать в самом организме печи по сжиганию жира. Исходя из этого, занятия зимними видами спорта с нагрузками на выносливость в холодовую погоду и в легкой одежде были бы неплохим начинанием и возможностью протестировать научные выкладки на собственном героическом опыте. Но при этом вовсе не обязательно сразу становиться моржом.